Часть 7. За предоставленные 4 часа Ружон сумел выспаться, после чего связался с Корсаком и доложил о готовности. Тот сразу же перебросил ему на спикер закодированные сообщения, являвшиеся паролем для мгновенного информационного сайта, существовавшего лишь четверть часа, после чего он самоликвидировался. На сайте располагались закодированные данные 4 агентов, которых майор Корсак передал стажеру для выполнения задания. К мгновенному сайту прилагался ключ для расшифровки, который также действовал лишь ограниченное время. Если действовать с помощью компьютера и пары помощников, расшифровать информацию удавалось бы в срок. Однако помощников у Ружона не было. Зато, едва взглянув на алгоритм ключа, он мог сходу переводить коды в читаемый текст. Разумеется, в уме. На набор текста времени уже не было. Считалось, что подобными навыками могли обладать только высшие существа. Рапсодии. Но это в метрополии, а в колониях таких ребят случалось подбирать и среди обычных варваров. С мобильного терминала Ружон справился с задачей за 10 минут. И тотчас разослал вызовы всем 4 агентам, указав в качестве места встречи бар «Кочерыжка», где подавали сублимированную ореховую стружку, белковые чипсы и скверную выпивку, если вы не были другом бармена. Прелесть «Кочерыжки» была в том, что там появлялась самая разная публика. От случайно заскочивших модных дизайнеров до грузчиков с перевалочного хаба. Но самым важным было то, что в баре имелся второй этаж для нелегальной игры в «Савояж». Негласные правила игры были весьма строги, и любой, кто пытался установить в игровых кабинетах подслушивающую аппаратуру, ликвидировался в самые кратчайшие сроки, при том, что все местные киллеры в этом случае работали с большой скидкой. Поэтому игровой кабинет в «Кочерыжке» был идеальным местом с точки зрения безопасности. Представившись человеком Корсака, Ружон назначил им на 7 вечера ровно. 5 минут 8, 10 минут 8 и 15 минут 8. Стажер предвидел трудности, которые возникнут, когда эти 4 поймут, что их лица будут видеть посторонние. Поэтому, чтобы не возникло проблем, Ружон прибыл к «Кочерыжке» в 6 часов вечера. Но в бар заходить не стал, а, подойдя к стоявшему у двери дюжему охраннику, спросил. «Второй этаж сегодня свободен?» «Ну, это...» Было видно, что охранник не получал полномочий на подобные переговоры, однако, разумеется, был в курсе подобных дел. «Чего тормозишь?» — усмехнулся Ружон. «А тебе на кой второй этаж? Цены знаешь?» 4 штуки за вечер». «Ну да». «А ты счет заведения знаешь, куда бабло бросать?» «Ну, это сейчас». Охранник стал копаться в своем диспикере, но Ружон первым заприметил там нужную комбинацию и стал набивать ее на своем аппарате. «Эй, сначала нужно спросить у босса, только он может...» «Оп, уже отправил», — улыбнулся Ружон. «А вот теперь зови босса». Охраннику ничего не оставалось, как позвонить высокому начальству, которое появилось через минуту. Это был высокий рыжеватый суперколвер с быстро бегающими глазами, доставшимися от какого-нибудь предка Канзаса. За ним вывалился здоровяк для особых поручений, на ходу разминая шею, словно готовясь к схватке. «Это он, сэр!» — кивнул на Ружона охранник, пятясь к стене, чтобы не попасть под гнев начальника. «Чем обязан?» — спросил владелец заведения. Мимо прошли 2 девушки, завсегдатые бара, и владелец с ними поздоровался. Подождав, когда они скроются за дверью, Ружон сказал. «Хочу поиграть у вас на 2-м этаже». «Это стоит денег». 4 штуки, да? Я уже перевел всю сумму. Деньги должны были упасть на ваш счет». Босс многообещающе покосился на охранника, и тот вжался в стену, поскольку отступать дальше было некуда. «Если перевел, значит, упали», — прогудел суперколвер, сверля Ружона неприязненным взглядом. Этот субъект вызывал у него подозрения. Косил под бывалого, но что-то выдавало в нем человека, далекого от криминального мира. «Проверьте и назовите мне номер кабинета». «Я вам доверяю», — сказал хозяин, продолжая сверлить взглядом мутного клиента. «Нет уж, я должен знать, куда делись мои деньги. В конце концов, я их не печатаю». Попытался играть раздражение Ружон, однако чувствовал, что не доигрывает. На занятиях в академии все было проще. Но вот тут в жизни это всегда прокатывало. «Извольте», — произнес суперколвер и продемонстрировал Ружону экран диспикера с таблицей, где был указан приход его денег. «Благодарю вас. Так какой номер моего кабинета? С какого времени намерены играть?» 7 вечера». Хозяин взглянул на часы. Остается не так уж много времени. Но вот какой тут казус случился. Еще вчера вечером вот этот господин, и он указал на здоровяка для особых поручений, выкупил 3 оставшихся свободных кабинета. Было видно, что для качка эта новость казалась неожиданной. На какое-то время он растерялся, однако кивок хозяина вывел его из состояния ступора. «Ну да», — подтвердил он, — «я выкупил». «В таком случае покажите мне его перевод», — потребовал Ружон. Ему не хотелось проводить встречу с агентами в какой-нибудь подворотне. «Я не могу вам ничего показать, если только вы не налоговый инспектор», — криво ухмыльнулся хозяин заведения. Мимо снова прошла группа завсегдатаев, и все замолчали, раскланяясь и улыбаясь. Дверь в бар закрылась. «Но по истечении срока аренды этим господинам я тотчас передам вам любой из освободившихся кабинетов, господин. Просто посетитель». «Господин — просто посетитель». Ружон снова взглянул на часы. До появления первого агента оставалось менее 15 минут, а его здесь все еще не принимали всерьез. Что ж, пришло время принять крайние меры, тем более, что все эти методики были ему известны из хрестоматийного курса «Криминальная культура». «А ты знаешь, что твой клиент — чмо?» — спросил Ружон, глядя в переносицу владельца заведения. «Чего?» — переспросил тот. Ему уже лет 20 не приходилось слышать начало такого дерзкого наезда, однако незнакомец был готов пойти еще дальше. «Твой клиент — чмо, его дружки — чмо. А значит, и ты, если трешься с ними». «Ну-ка ты, придержи кромсало!» — прорычал босс. «А что-то не так? Кто-то мне ответит?» Ухмыльнулся Ружон и, отойдя на шаг, развел руки, окидывая всех собравшихся презрительным взглядом. Согласно курсу криминальной культуры, на него в нарушении формальных этических норм должны были выйти 1 плюс еще 2 помощников. Однако в жизни все казалось жестче. За такое оскорбление к здоровяку для особых поручений были вызваны 4 помощников плюс хозяин заведения, который, как оказалось, неплохо двигался и не упускал случая угостить Ружона длинным ударом правой в левый бок, где не до конца срослись ребра, поломанные недавней контузией. Ружон получал незапланированных тумаков, ожидая, что преступники вот-вот схватятся за оружие. Однако они дрались честно, вшестером против одного. И никакого оружия не касались, несмотря на то, что навязчивый посетитель сшибал их одного за другим. Ребята, они были крепкие, быстро приходили в себя, но против Ружона шансов не имели, и после 3-го нокдауна не поднимались. Бойня заняла минут 7, после чего на ногах остался только владелец заведения. Впрочем, на его лице не было никакого отчаяния или разочарования. Скорее, ясность. «Чего ты хочешь?» — спросил он, морщась и массируя печень. Левый снизу был коронным ударом Ружона. «Один из кабинетов на 2-м этаже, сэр», — ответил Ружон. После боя у него даже не сбилось дыхание, но недолеченные ребра очень болели. «Только-то», — сыграл удивление владелец. «Твой кабинет номер 4. Инцидент исчерпан?» «С моей благодарностью, сэр», — кивнул Ружон. «Если что, меня зовут мистер Банч. Это игровой псевдоним». «Банч так Банч», — легко согласился хозяин. Оружен взглянул на часы. До появления первого его агента оставалось 5 минут.